Глава 18. Огненный мешок. И начал я это уничтожение с самых отстающих, то есть тех солдат противника, кто находился ближе всего ко мне. Данная тактика была выбрана из расчета на то, что те, кто ушел вперед, в темноте не сразу заметят смерть своих товарищей, идущих позади. Следовательно, и паники они раньше времени не поднимут. А именно паники в рядах солдат врага я и не хотел допускать. А то, понимаешь, запаникуют, разбегутся кто куда по полям и весям. Запрячутся под днище стоящих там танков и броневиков и выковыривая их потом. Уйму времени придется на это тратить. Ну а так идут они себе вперед и идут, пока их комрады отправляются с нашей земли прямиком в ад. А все потому, что ночь и вокруг почти ничего не видно. А когда увидят и услышат, когда поймут, то уже поздно будет. Спина, затылок, грудь, затылок. Бурчал я себе под нос, отстреливая обойму, а потом протягивая руку за новой. Садовский не зевал, сразу вручал мне очередные 5 патронов, и я, зарядив винтовку, вновь приступал к работе, негромко озвучивая те места, в которые попадала моя пуля вслух. Затылок, шея, спина, затылок, продолжал бубнить я. Тут нужно сказать, что немецких солдат я старался прикончить с первого выстрела. И, разумеется, для подобной тактики необходимо стрелять в голову, но проблема заключалась в том, что не менее чем на половине пехотинцев врага оказались надеты каски. Расстояние до противника было довольно большое, и пуля на излете не всегда могла пробить данное металлическое изделие. Поэтому тем, у кого имелись каски, я стрелял в спину, грудь или шею. Ну а те, кто шел в кепи или вообще без головного убора, ловили мои пули своими черепными коробками. Ввиду того, что занимаемая нами позиция была на той стороне города, которую наши войска уже освободили, никто из немцев, кто остался в живых, находясь на восточной окраине Новска, внимания на нас не обращал и не беспокоил. Стреляет кто-то и стреляет себе. Немцы уже знали, что в городе идет бой, а потому стрельба ни для кого сюрпризом не являлась. Тем более огонь я вел в сторону города, занятого советскими войсками. И я, разумеется, этому был несказанно рад, опустошая одну обойму за другой. Все уничтожение роты противника заняло немного времени. Уже после 3-й минуты отстрела живых и двигающихся целей стало сначала мало, потом очень мало, а потом они и вовсе закончились. Посмотрел на наручные часы и зафиксировал время. 4 минуты и роты нет. Неплохо. Еще 5 минут я стрелял по одиночным целям, которые были либо ранены, либо решили вновь попытать счастье и отступить. Однако шансы уцелеть я им не давал. Как только из-за укрытий показывалась какая-то часть силуэта, я сразу же посылал в нее пулю. Вновь сфокусировал взгляд и еще раз внимательно осмотрел территорию, по которой работал. Увиденное меня порадовало. Никаких шевелений или движений в тех местах не было. И это означало, что вопрос с немецким наступлением на данном театре военных действий полностью закрыт. Увидел, как наш усиленный взвод начал аккуратно продвигаться вперед. Отлично. Значит, стрельбу прекращаю. Дальше наши уже как-нибудь сами разберутся, а то, не дай бог, еще случайно своих положу. Прокомментировал увиденное я и, повернувшись к Садовскому, сказал. Пошли к зданию напротив, посмотрим оттуда на окраину города, а то с этой точки мы ничего не увидим. Вышли на улицу, но, отойдя от подъезда всего 20 метров, услышали какой-то шорох, доносящийся со стороны дома, стоящего напротив. Тут же упали на асфальт, приготовившись к стрельбе. «Что там?» – прошептал Садовский. «Не вижу ничего», – сказал я. Вытянул шею, присмотрелся и, наконец, разглядел, что у стоящего неподалеку дома из небольшой траншеи торчат 2 немецких силуэта. Из-за листвы растущего кустарника и лежащих на земле куч битого кирпича видно их было плохо. Из того места, на котором мы находились, поразить не представлялось возможным. Оставил Садовского на месте, а сам прополз 10 метров вперед. Поудобнее устроился и почти мгновенно уложил обоих солдат врага. Это действительно произошло почти мгновенно. Пока первый пехотинец, получив пулю, падал на дно ямы, стоящий рядом с ним ничего не понимал. А когда увидел, что комрад на земле, подумать о том, что тот мертв, вряд ли успел, ибо в это же мгновение умер уже сам. Когда дело было сделано, сразу же вставать я не стал. Ввиду того, что мы оказались с Садовским тут не одни, следовало быть очень осторожным. Как оказалось, наши наступающие порядки далеко не всех немцев тут перебили, а потому можно было легко нарваться на вражескую пулю. Стал осматриваться и прикидывать пути продвижения к намеченному дому, с учетом того, что вокруг могут находиться спрятавшиеся недобитки. «Эй, комрад! Эй! Аккуратнее веди огонь! На этом направлении наша пехотная рота ушла в наступление. И, кстати, в кого ты стреляешь? Неужели ты видишь русских?» Неожиданно раздался справа голос, говоривший на немецком языке. Я обернулся на звук и увидел солдата противника, который, поправив пилотку, стал ползком приближаться ко мне, при этом щурясь, вероятно, стараясь рассмотреть. Отойдя от полученного первичного шока, я, как культурный человек, конечно же, поблагодарил служивого за предупреждение и, достав из-за пояса саперную лопатку, рубанул ему по уже приблизившейся ко мне черепушке. «Интересно, не галлюцинация ли это?» — задался я логичным вопросом, поднимая лопатку еще для одного удара. Но этого не понадобилось. Уже после первого немец вскрикнул и паник, тем самым давая понять мне, что он был настоящим, а не плодом воображения. И очень хорошо, потому как я почувствовал, что та напасть от меня отступила, и теперь я не вижу то, чего на свете нет. Однако радость моя была недолгой, потому что я вспомнил о своем нерадивом помощнике и, посмотрев назад, прорычал. «Эй, товарищ Садовский, ты часом, браток, не охренел там?» «Я?» — раздался удивленный возглас в ответ. «А шо?» «Да не шо! Ты что, меня не прикрываешь? Я тут чуть инфаркт из-за тебя не получил, не говоря уже о вражеской пуле. Видишь же, ползут к нам, так предупреди. Чего молчишь, как воды в рот набрал?» Отчитанный мной боец подполз ко мне ближе, увидел лежащего рядом немца и взял его на мушку. Затем ткнул стволом винтовки, понял, что тот не совсем жив, и, чертыхнувшись, прошипел. «Да как тут что увидишь-то? Тьма тьмущая вокруг. Я его и не видел ни черта. Вот сейчас только-только заметил». «Так ты глаза пошире открой, и уши заодно. Я понимаю, это тяжело, но из-за глупости и невнимательности умирать совсем неохота. Так что ты постарайся быть повнимательней», — попросил я его. Однако с высказанными им аргументами я в целом был согласен. Ни он, ни только что представившийся немец, ни кто-либо другой не могли видеть так хорошо в темноте, как я. И, естественно, им всем было тяжело воевать в полной темноте. А потому нужно признать очевидное. В данное время суток нормально оберегать себя могу только я сам. Сделал себе заметку в голове, что нужно нет-нет да посматривать по сторонам, и увидел еще несколько притаившихся разваленных немцев. Их было четверо, и умерли они так же, как и все, до последнего мига жизни, не понимая, откуда им прилетает. Мы полежали еще с минуту и, убедившись, что путь свободен, стали продвигаться к намеченной цели, двухэтажному дому. Как и прежде, как и всегда, поднялись на чердак, где чем выше находится снайпер, тем удобнее ему вести стрельбу. Открывшаяся перед нами местность была видна очень хорошо. Сразу же стал осматриваться, и уже через полминуты понял, что в атаку на Троекуровск немцы отправили практически всех солдат, имевшихся у них в распоряжении этой части Новска. Однако все же не совсем всех. У командирской машины, стоявшей на расстоянии около километра от меня, у одноэтажного здания с вывеской «Продмаг» находились четыре человека. Двое из них были офицерами. Они разложили на капоте какие-то карты и что-то показывали друг другу, иногда озираясь по сторонам. Свое совещание они проводили под светом карманных фонариков, что держали два немецких пехотинца, стоящих рядом. Вероятно, это их охрана. Пятым в этой компании был шофер, который сидел на водительском сиденье и торопливо ждал, пока командиры примут какое-то решение. «Вот и хорошо, что пятеро. Как раз одной полной обоймы хватит на всю банду», — подумал я. Но сразу же атаковать не стал, а пробежался взглядом по окраине города. И этот беглый осмотр тоже принес свои результаты. Очень скоро мной были выявлены две пулеметные позиции противника. У каждой из них находился пулеметный расчет, состоящий из двух человек. Кроме того, с правой стороны от центральной дороги, в окопе, что ранее использовался нашими войсками для обороны, стояли позиции порядка 10 немецких солдат с винтовками в руках. При последующем более детальном осмотре новых целей обнаружить не удалось. Дал команду Садовскому открыть новую пачку патронов и не зевать при подаче мне обоим, и приступил. Первыми умерли те пулеметные расчеты, так как их я посчитал самыми опасными для наших наступающих войск. За ними умерли офицеры и все, кто был возле машины. В конце из той группы я ликвидировал шофера, который в последнюю секунду своей никчемной жизни все же сумел завести машину и даже немного проехать, тем самым стараясь избежать справедливого возмездия. Но не успел. Ему помешал я. А точнее, тот свинец, который благодаря мне и товарищу Мосину молниеносно прошел через вражескую черепную коробку и, вылетев через глаз, врезался в рулевое колесо. Водитель был уничтожен, и я переключился на последнюю обнаруженную мной группу врага. На десерт у меня остались стоящие в окопе пехотинцы. Их было 10 человек, поэтому на всех из них вполне хватило двух обоим. Немецкие солдаты находились на расстоянии около 5-7 метров друг от друга, а потому, поочередно умирая, не особо сильно привлекали внимание стоящих рядом сослуживцев. Когда копыта отбросил последний ганс, я вновь осмотрел местность. Но в этот раз никого не обнаружил. На окраине Новска стояли тишина и покой. Посмотрел в сторону нашего наступающего по дороге взвода. Те уже вышли на позиции умерщвленной мной немецкой роты и, вероятно, недоумевая, откуда там взялось так много свежих трупов, стали двигаться вперед. «Все, больше никого не вижу. Уходим. Нас уже заждались в медсанбате. Хотя, насколько я понимаю, прошло относительно немного времени с момента, как мы расстались у лесопосадки. Я думаю, минут 15, но город маленький. Наши наверняка уже штурмуют медучреждение, так что и нам пора. Пойдем, поможем им в этом деле, чем сможем», — отрываясь от прицела, произнес я.